Глава 4. Шкатулка. Джордж долго не мог заполучить украденный из лавки древностей камень. Камень оставался в шкатулке, шкатулка в пакете, а пакет был заперт в багажнике машины. Мальчик немало поволновался за эти дни. Однажды, когда мама вышла в магазинчик на углу купить молока, к Скидморам постучали двое полицейских. Под удивленным взглядом своей собаки Джордж прополз на четвереньках по коридору и сел под дверью послушать, о чем они говорят между собой. И тут к ним подошла мама. «Мы извиняемся, мэм. Вы живете здесь?» «Да», — ответила она. «Можно задать вам несколько вопросов?» «Разумеется», — ответила мама. «Давайте в дом войдем». Бедная мама. Она повернула ключ в замочной скважине, толкнула дверь, но та не поддалась. Она постучала, крикнула в щель для почты, подзывая Джорджа, но сын не откликнулся. «Странное что-то с дверью», — сказала мама полицейским. А с дверью происходило вот что. Перепуганный Джордж навалился на нее всей спиной, а ногами уперся в решетку отопления. И только когда полицейские ушли, он быстро перебежал из прихожей в гостиную. «Джордж, разве ты не слышал, что я стучала?» — рассерженно спросила мама, входя в дом. «Я в ванной был», — соврал Джордж. И тут же ему стало досадно, что он не только воришка, но еще и лгуном становится. Но заглушая в себе голос совести, он быстро поинтересовался. «А зачем приходили полицейские?» «На нашей улице дом обворовали. Ищут свидетелей». «Уф!» — с облегчением выдохнул Джордж. «Спасибо равнодушному продавцу. Может быть, он вообще никогда не обнаружит пропажу». Наконец, настал день, когда Скидмор-старший вытащил вещи из багажника и свалил их на полу в гостиной. Пакет лежал теперь на полу у журнального столика. Родители не торопились извлечь из него садовую табличку, и это оказалось Джорджу на руку. Он ждал подходящего момента. Бренда вертелась рядом, но ее можно было не бояться. Она была еще маленькой и глуповатой. Когда отец задремал на софе, а мама ушла на кухню, мальчик перебежал в комнату. Стараясь не шуметь, со взмокшими ладонями несколько раз подбирался он к пакету. «Чем ты там шуршишь, Джордж?» Или «Что у тебя вид такой взъерошенный?» Сквозь дрему интересовался отец. «Нелегкая жизнь у жулика», — подумал Джордж. «Хоть и не поймали тебя пока, а глаза бегают, сердце колотится, руки дрожат». «Если станет известно о краже, лучше об этом не думать. Отец мог быть очень строгим». Наконец, мальчик перетащил шкатулку в свою комнату. Крышка ее не поддавалась, как и раньше, словно кто-то властвовал то ли над шкатулкой, то ли над камнем, несмотря на то, что Джордж украл их. Он устал бороться с этой невидимой силой и, спрятав украденную вещь под кровать, спустился вниз. Родители и сестра были в саду. Папа опять дурачился. Он напялил пластмассовую шляпу с бантом, которую ему выдали на юбилей у бабушки Азалии, прыгнул в надувной бассейн, принял расслабленную позу, сунул в рот сигару, в руку взял банку кока-колы, словно весь день так и просидел. Мама и Бренда начали хохотать, но Джорджу было не весело. И только когда отец высокомерно произнес «Приветствую вас, крестьяне», а мама заметила ему: «Скидмор старший, ты живешь в мыльном пузыре, но я тебя люблю». Мальчик кисло улыбнулся. Ночью, едва весь дом заснул, Джордж тихонько встал с кровати. Сквозь тонкие занавески в комнату проникал свет от уличного фонаря. По стенам перемещались тени от веток деревьев. Было тихо. Редкие шумы доносились снаружи. Лисица рылась в бачке с мусором, дрались коты. И вдруг под окном раздалось знакомое «Моё! Моё!» Неужели толстяк караулил под стенами дома? Джордж выдвинул шкатулку из-под кровати. Фарфоровый человечек засиял на темном полу. Лицо его, оскаленное в улыбке, показалось мальчику зловещим. Джордж боролся с крышкой шкатулки, пока не услышал вредный смешок. Тогда он ласково и даже жалко попросил: «Ну, пожалуйста, пожалуйста, кто там сидит внутри, отпусти, это мой камень. Мне нужен только камень, больше ничего». Хотя в голове у него уже мелькало: «Разбить, что ли, этого уродца завтра?» К его восторгу крышка легко поддалась, и заветный камень красным кошачьим глазом блеснул в темноте. «Долгожданный!» — с любовью прошептал Джордж, целуя камень. Обрадованный мальчик задвинул шкатулку обратно. Авось, пока ее не найдут. А потом он перепрячет ее в саду. Джордж быстро заснул. Во сне он гонялся за мяукающим толстяком. Тот забежал в незнакомый дом, Джордж последовал за ним по запутанным переходам и очутился в полутемном зале с множеством дверей. «Поиграй со мной, Джордж. Станешь первым богачом», — отчетливо сказали из угла. «Кто здесь?» — спросил мальчик, озираясь по сторонам. В зале стояла незнакомая шкатулка с человеком. Теперь она казалась огромной. Человек сидел на ней, как на троне. «Да, да, я хочу быть богатым!» — воскликнул Джордж. «Ты мне доверяешь?» — важно спросил человек. «Ну, конечно, я ведь чувствую, как вы мне рады, не то что кот». Фарфоровый карлик, соглашаясь, важно кивнул. «Тринкет, тринкет!» Проскрипел он, и лицо куклы опять стало неподвижным.